Соскочив с мотоцикла, Тацуя активировал магию и приземлился на ноги. Он мог лишь бессильно смотреть, как его любимый мотоцикл развалился пополам, вернее, как катана разрезала его надвое. Убийца явно не рассчитывал свою силу. Подъехали седаны. Волшебники Дзюмонзи хотели остановиться и вступить в бой, но Тацуя прокричал: «Итидзё, поезжай за Гудзе! И вы, парни, тоже!» Враг с катаной, вероятно, устройством в форме меча, смотрел на Масеки, не скрывая своих намерений, но тут же отскочил в сторону, не успев атаковать. Тацуя бросил подгоняемый магией ускорения нож, который очертил в небе неестественную дугу и вонзился ровно там, где мужчина стоял мгновением ранее. «Быстрее! Я позабочусь о нем. «Хорошо!» Пока Тацуя теснил противника, Масеки и группа Дзюмонзи проехали мимо и продолжили погоню. Когда соратников уже было не достать, юноша встал в боевую стойку. Сегодня он взял с собой кат с полным мысленным управлением в форме браслетов, в плечевой кобуре лежал автоматический пистолет, в поясной сумке два ножа-кастета, один из них он и бросил во врага. Применив магию движения, Тацуя вернул оружие. Поймав нож левой рукой, правой он приготовился в любую секунду выхватить пистолет. Мужчина с катаной, вероятно, это была трость-меч, так как отсутствовала гарда, не спускал глаз Тацуя. Под тусклым светом уличных фонарей Тацуя разглядел лицо противника. Оно оказалось знакомым. «Детектив Тибата Шиказу?» Мертвенно-бледное лицо, словно маска, не выражало никаких эмоций, однако оно явно принадлежало брату Эрике, Тибата Шиказу. «Старший сын клана Тиба из 100 семей, почему ты на стороне террористов?» Ответа не последовало. Вместо него последовал удар. Тошиказу атаковал Тацу, используя техники меча. Простейшие и чудовищно быстрые движения, идеальное владение мечом. Тацуя мог лишь уклоняться. Юноша прыжком разорвал дистанцию, не давая связать себя ближним боем. Однако Тошиказу не отставал. Тацуя очень давно не сталкивался со столь быстрым противником. Но он видел все удары, и потому вполне мог совладать с Тошиказу. Парень применил прерывание заклинания на магии ускорения. Мужчина замедлился, но лишь на мгновение. Тело Тошиказу наполнилось псионами, и он снова атаковал Тацию с той же скоростью, что и до активации прерывания заклинания. Но благодаря небольшой задержке Тацию успел уйти на безопасное расстояние. Парень хотел снова спросить, почему Тошиказу перешел на сторону террористов, но понял, что вопрос уже не имеет смысла. Потому что Тация прочел его Эйдос. Мертв? Не совсем. Тошиказу пронесся по асфальту и прыгнул на Тацию. Тот нацелился частичным разложением в ногу противника. В мгновение, когда Тацуя высвободил магию, Тошиказу приземлился и рубанул катаной. Беззвучная вспышка, невидимый человеческому глазу световой взрыв. Из всего тела Тошиказу вырвались сжатые псионы, магия, способная остановить другую магию, прерывание заклинания. Это было неожиданно, но Тацуя ничуть не удивился новому приему Тошиказу, хотя никогда не слышал, что тот владеет подобной магией. Впрочем, не только Тацуя оставался в неведении, никто не знал об этом. Значит, семья Тиба держала навык старшего сына главы в секрете. Тацуя снова применила разложение, целясь в бедро, плечо и клинок. Тошиказу трижды высвободил огромное количество псионов, но при этом его сущность словно истаяла. Он преобразует информацию о себе в псионы? Больше всего Тацую потрясла абсурдность самой идеи, ведь сжигание информации о своей сущности равносильно стиранию самого себя. Ни одно разумное существо не пойдет на подобное. К тому же в Эйдосе, хранилище информации об объекте, недостаточно псионов, чтобы активировать прерывание заклинания. Покрытый разложением нож Тацуи скрестился с катаной Тошиказу. Магия активировалась при контакте, но не разрушала лезвие. Казалось, будто режет сам нож. Однако оружие Тошиказу не сломалось. Клинок определяется как единая сущность. Как только лезвие ножа, область активации магии, столкнулась с катаной, Тацуя осознал, что разложение не подействовало. Причиной была секретная техника меча семьи Тиба – Тацудзан, принцип которой заключается в том, что меч превращается из куска железа в концепцию меч. Это позволяет клинку следовать по траектории, установленной в последовательности магии с категории магии движения. Поскольку катана на время превращается в концепцию, то у нее нет компонентов, на которые ее можно разложить. Обычно магия, которая не сумела активироваться, тут же рассеивается. Однако площадь магии разложения Тацуи была очень маленькой, потому он сумел ее удержать. Одна секунда – заскрежетала сталь. Две секунды – катана и нож противостояли друг другу. Три секунды – потом нож Тацуи бесшумно прошел сквозь катану Тошиказу. Любой клинок состоит из множества атомов, в основном железа. Магия, которая собирает их в единую сущность, не может работать вечно. Тацудзан – это техника, которая действует в считанные мгновения во время удара. Тацудзан Ташиказу рассеялся раньше разложения Татсу. Клинок разрезало безо всякого сопротивления. Ташиказу вложил в удар все свои силы и потому, потеряв точку опоры, резко подался вперед. Однако у Татсу не было возможности контратаковать. Мужчина кинулся к парню, и тот никак не успевал ударить в ответ. Татсу уклонился и оказался у противника за спиной. Ташиказу взмахнул обломком катаны. Татсу не стал бездумно нападать, вместо этого отскочив подальше. Он проанализировал собранную глазами информацию о противнике. Сущность Тиба Ташиказу снова ослабла. Неужели он обменивает жизненную силу на магическую? Татсу не знал о такой технике. К тому же современная наука, в том числе магическая, не подтвердила существование жизненной силы. Однако в области древней магии наличие подобной энергии не подвергалось сомнениям. Тация часто слышала об этом от Якума. Во время инцидента с паразитами Микихико называл эту энергию «сейки». Он говорил, что магические существа питаются не плотью и кровью, а сейки. Если Гудзе владеет техникой, способной использовать жизненную силу, то сразу отпадает множество вопросов. Мертвый, но не умерший. Ташиказу словно замер на грани смерти. Если живые все же обладают этой силой, то мертвые – те, кто потерял ее. Следовательно, при акте убийства, превращении живого в мертвого, жизненная сила высвобождается. Если использовать труп для ее хранения, как батарейку, то эту силу можно преобразовать в магию, тогда получится труп в состоянии «уже мертв, но продолжает жить», который остановится, как только закончится жизненная сила. Это единственное возможное решение загадки рассеивания заклинаний, которое применил Ташиказу. Информация о его существовании убывала. Если объяснить этот процесс как постепенное исчезновение информационного тела жизни, то все становится ясно. Эта магия играет не только с трупами, но и с жизненной силой. Чистое зло. Тация считала, что магию нельзя поделить на святую или порочную. В конце концов, это ведь просто способность. Только человеку решать, будет она использована во благо или во вред. Все зависит от его мировоззрения. Нет абсолютного зла или добра. Однако в это мгновение ему пришлось пересмотреть свои убеждения. Он признал, что магия Гудзе зла в своей сути. Нельзя так смешивать с грязью людей, волшебников. Генераторы и усилители волшебства были неприятны, но глядя на бывшего детектива, Тация почувствовал настоящее отвращение. Тация впал в ярость. «Тиба Ташиказу!» Парень выкрикнул имя уже мертвого мечника. «Ты в сознании? Ты понимаешь меня?» Ташиказу не ответил. Он отбросил обломок катаны и, не вымолвив ни слова, достал из-за спины Тати. «Тиба Ташиказу! Так тебя зовут? Имя и показывает, кто ты!» Тация продолжал кричать, что было ему несвойственно. Ташиказу направил клинок на юношу с явным намерением продолжить драться. Обычно Тация, не задумываясь, бросался в бой. Даже если противник, знакомый, которым манипулируют, сначала следует вывести его из строя и только потом заботиться. Таков был стиль Тации. Тем не менее, юноша попытался разговорить противника, даже понимая, что тот мертв, понимая, что вероятность ответа стремится к нулю. Ташиказу ничего не сказал, или же не смог сказать. Вместо этого он кинулся на Тацию. Парень уклонился, шагнув в сторону. По сравнению с предыдущей атакой, это оказалось слабее. Тация заметил, что она выполнена не очень гладко. По всей видимости, Тати, у которого кривизна клинка больше, чем у катаны, не подходил Ташиказу. Семья Тиба – это семья магических мечников. Они живут с мечом и умирают с мечом. Старший сын главы никогда бы не стал носить непривычное оружие. Этот Тати наверняка кто-то дал ему, скорее всего, Гудзе. И это был не китайский широкий меч, а настоящая японская Тати, популярная во времена северных и южных династий. Значит, его дал террористу кто-то из сообщников в этой стране. Тацу не считал себя знатоком старинных мечей. В рамках тренировочной программы он обучался владению у Тигатана и Адати, но никогда не изучал историю оружия и не мог определить художественную ценность того или иного клинка. Тем не менее, даже столь неискушенный юноша заметил странность, слишком сильную кривизну лезвия. Из-за металлической рукояти с закругленными с обеих сторон углами клинок походил на Кэнокигата Тати из позднего периода Хэйян. Это все, что Тация мог сказать о Тати. Потратить больше времени на осмотр меча не вышло. Ташиказу снова бросился в атаку. Да, магическое зрение – не единственная сильная сторона Тации. Обычное зрение у него тоже было довольно острым, однако без знания в особенностях того или иного оружия это мало что давало. Впрочем, юноша никогда не стремился стать экспертом в этой области.